Глава 46. Одна из лучших моих идей, за которую я потребовала от короля патент и счет в банке, заключалась в следующем. Использовать магию в процессе изготовления немагической вещи. Патент на процесс мне был выдан. Так же, как и обещание проследить, чтобы деньги за использование технологии поступали на счет. Цену я ломить не стала. Понимала, что эта технология распространится по всему государству. А еще его королевское величество обещало утрясти проблему с международными правами. Самой мне было уже некогда. Все гениальное просто. Вспенивание. Магия воздуха давала такую возможность. И заклинание я составила за один вечер. Матрас из сока местного растения. Застывая, сок напоминал резину. Мало где это находило применение. Аналог резины получался хороший, без запаха и долговечный, но в нетехнологическом мире он не слишком-то и нужен. А если вспенить его и дать застыть? Матрасы достаточно легкие, упругие и теплые. Тонкий слой давал подобие поролона, который вшили в наши походные одежды. Теперь в брюках можно сесть хоть на лед, хоть на камень. Не жестко и не холодно. Да, стёганая одежда выглядела для местных очень непривычно, но она теплая и удобная. Мыло, которое не будет тонуть, спальные мешки, которые позволяли спать прямо в воде и не промокали. Остальное применение пусть ищут сами, думаю, найдут. Даже для обычной мебели отличный наполнитель. С лекарствами тоже все решилось. Пусть и не идеально. По деревням набрали женщин-лекарей, из тех, что местные считали хорошими. Их тщательно проверили на полное отсутствие магии. Некоторых забраковали и отправили домой с маленькой компенсацией. У них были крохи магии. Такие крохи, что учить их не было смысла, но влить искру в отвар для усиления его действия они могли. И с оставшимися 5 женщинами я и леди Сума, водник жена земляного мага лорда Бига, отбирали лучшие рецепты мази и микстур, составляли смеси трав и прочих веществ. Опробовали те рецепты, что я нашла в королевской библиотеке. Часть из них одобрили и пустили в дело. Гораздо сложнее оказалось противозачаточным. Пришлось очень долго спорить и доказывать. Как ни парадоксально, именно женщинам. Мужчины были единодушны. Год можно и потерпеть. Флакон на двоих давал гарантию на год-полтора. Но, тем не менее, все 8 флаконов зелья были выпиты пополам супружескими парами под бдительным взглядом короля. Мы с Греем тоже выпили. И мне показалось, что он сделал это с радостью. Думаю, его греет мысль, что это средство может нам пригодиться. Если честно, я и сама не слишком понимаю, почему тяну с сексом. Возможно, мне просто жалко прекращать то состояние легкого хмеля и влюбленности. Но об интимной жизни с ним я стала думать даже слишком часто. Готово уже все. И проверено не один раз. Через 5 дней, по расчетам профессора, мы должны выдвинуться. До границы мы пойдем порталами, маленькими группами. На границе нас будет ждать отряд охраны с птицей. Представляю, как веселились королевские гвардейцы, когда их заставили ухаживать за курами и гусями. Брать кроликов я не решилась. Читала, что было в Австралии, когда первые поселенцы привезли с собой кроликов, а те сбежали и нарушили экосистему. А домашние птицы в первую очередь обрежем крылья. Ну, не сами крылья, а перья, чтобы не могли улететь. Свой собственный карман я загрузила до упора. Продукты НЗ, такой же, как у всех, аптечка с травами, приправы и чай, ткани, нитки, спицы, крючки, иголки, посуда и одежда. Проще сказать, чего там не было. Грей постучал в мою комнату, когда я уже собиралась ложиться. Нас вызывает король. Что-то случилось? Не знаю, солнце. Оденься, я подожду тебя. Новость, сообщенная королем, была ужасной. Леди Дора, маг огня, жена воздушника лорда Теля, погибла. совершенно нелепая смерть от падения. Или мы ищем замену за оставшиеся дни, или поход отложится на год. Найти девушку не так уж сложно. Списки всех магов выше 3-го уровня есть в королевской канцелярии. Но слишком много условий. Нужно, чтобы она согласилась, чтобы не вызвала отвращения муж. Научиться здесь она ничему не успеет. Придется обучать там, на месте. Это лишняя нагрузка на меня и остальных женщин. Да столько всего разного нужно учесть. Решайте, идти вам. И я не могу настаивать. Его Величество был мрачен. Думаю, для начала стоит спросить лорда Теля, согласится ли он жениться в таких условиях. Сударыня, не секрет, что мой брак сложно было назвать удачным. Мы не слишком поладили с леди. Но для меня очень важен этот поход. Я бы рискнул еще раз. Лорд Тель был спокоен. Кажется, его не слишком огорчила смерть жены. Леди, конечно, не обладала ангельским характером, но огневики все вспыльчивы. Стихия накладывает отпечаток. «Ваше Величество, у меня есть сводная сестра, огненный маг. 4-й уровень, возможно, даже 5-й. Я думаю, что она согласится, но стоит спросить ее саму». За все время, что Люция училась в столице, мы виделись мельком пару раз и практически не общались. Даже не знаю, почему я вдруг решила, она пойдет. Своим поздним визитом в общежитие мы переполошили и воспитательниц, и абитуриенток. Для скорости решения проблемы король выделил нам эскорт из 6 гвардейцев и капитана стражи. Перечить капитану никто не рискнул, и заспанную Люцию довольно быстро привели в комнату дежурного воспитателя. «Привет! А я-то гадала, что за переполох?» «А, это сестрица с мужем. Что случилось?» «Помнишь, ты говорила, что тебе нужен шанс?» Глаза Люции вспыхнули. Она явно заинтересовалась. «Учти, легко не будет. Будет опасно и трудно. И придется работать. Не магией, а ручками. Больше я пока не могу сказать». «Что я получу?» «Мужа. Магистр-воздушник. Молодой, красивый блондин. Спокойный и довольно покладистый. Если все пройдет удачно, ты станешь богатой баронессой. У вас будут собственные земли». «А ты?» Люция слегка колебалась. «А что я? Я иду добровольно, у меня свои интересы». «Но ты тоже в этом участвуешь?» «Да, и я, и Грей». «Я согласна». «Что, вот так просто? И не будешь торговаться?» «Грейс, хорошие шансы жизнь выдает редко. Не думаю, что ты полезла бы в совсем безнадежное дело. У меня крошечное приданное по столичным меркам. Мне мало что светит. Если ты веришь, что это шанс, то мне-то что терять? Ждать, пока маман сдаст меня замуж за купца? И мои дети будут торговцами? Не вижу смысла». «Одевайся. Грей ждет нас в карете».